Бешеные деньги. Берлин, 1923 год. На толстом синем английском ковре, доставшемся от родителей Вольфганга, играли Пауль и Отто, а Фрида за письменным столиком разбиралась в семейном бюджете. Взгляд ее задержался на одной банкноте, и вдруг она платком промокнула глаза. Мальчиков, еще полагавших плач исключительно своей прерогативой, материнские слезы застали врасплох, и они прекратили игру. — Мама, не плачь! — хныкнул Отто. — Я не плачу, милый, просто ресничка в глаз попала. Фрида высморкалась, и мальчики отвлеклись на дела поважнее. Под шумок Пауль спер из крепости Отто парапет, пристроив его в собственную фортификацию. Пауль, обладатель глубоко посаженных темных задумчивых глаз, отличался большей дальновидностью, а Отто, отнюдь не дурак, необузданной импульсивностью, которая сейчас проявилась мгновенно и яростно. Пухлый кулачок его съездил Пауля по башке, отчего моментально вспыхнула драка, конец которой положил Вольфганг. Выскочив из спальни, где отсыпался после ночного концерта, водой из игрушечного пистолета он облил кучу малу из молотящих и легающихся рук и ног. Однажды в парке он обучился этому приему у человека, разводившего собак. — Собачью свару я разливаю водой, — сказал заводчик. — Доходит быстро. Вольфганг решил, что у его дрочливых трехлеток можно выработать тот же условный рефлекс. «Пока они лишь дикие зверята», — увещевал он Фриду. Она возражала против того, чтобы ее детей дрессировали как собак. «Согласись, метод работает». «Ничего он не работает. Им просто забавно. Все равно смех лучше ора». Сейчас, утихомирив близнецов, Вольфганг заметил Женины покрасневшие глаза. «Что случилось, Фредди?» — спросил он. «Ты плакала?» Вольфганг подсел к жене на винтовой табурет от пианино. — Не надо, маленькая. Я понимаю, времена нелегкие, но мы же справляемся, правда? Фрида не ответила, только протянула ему купюру в 10 миллионов марок, которая оказалась в сдаче за давешнюю покупку литра молока. На банкноте виднелась грустная надпись ученическим почерком. Вот за эту бумажку я продала свою невинность. Вольфганг нахмурился и пожал плечами. Наверное, это было месяц назад, не меньше. Сейчас даже деревенская дурочка за свою девственность потребует 100 миллионов. Вот уж не думала, что Германия скатится в такое безумие, — шмыгнула носом Фрида. Если проигрываешь мировую войну... Нечего ждать, что на утро все будет нормально. Так, мне кажется. Прошло 5 лет, Вольф. По-моему, в стране уже никто понятия не имеет, что такое нормально. На площадке лифт громким лязгом объявил о прибытии на их этаж. Эдельтраут, страдальчески улыбнулась Фрида. Наконец-то. Надо купить ей часы. Надо дать ей пинка под зад. Эдельтраут служила у них горничной и нянькой. 17-летняя беспризорница с 2-годовалой дочерью под мышкой забрела в общественный медицинский центр, где работала Фрида, и просто рухнула, измученная голодом и мытарствами. Фрида ее накормила, одела, устроила в общежитие, а еще ради смешливой девчушки, ползавшей по полу, обещала работу. Этот ее поступок удивил и раздражил коллег, в большинстве своем несгибаемых коммунистов, не одобрявших буржуазную сентиментальность. «Если собираешься давать работу всякой босячке, что к нам заявится, вскоре наймешь весь Фридрихсхайн», — ворчал юный мейер. «Классовую совесть следует направлять в организованное политическое русло, а не распылять на реакционное и непродуктивное либеральное милосердие». — А тебе следует заткнуться и не лезть в чужие дела, — ответила Фрида, удивляясь себе. Затея не шибко обрадовала и Вольфганга, хотя его доводы были не диалектического, а бытового свойства. Его не грела мысль, что беспечная, неумелая и малограмотная пигалица будет шастать по дому и воровать еду. Однако через пару месяцев он был готов признать, что идея себя оправдала. Да, Эдельтраут вечно опаздывала, была не самой трудолюбивой на свете и обладала неописуемо скверной привычкой переставлять вещи на полках, но она была славная и незлобивая, а близнецы ее обожали, что Вольфганг объяснял одинаковым уровнем развития всей троицы. Эдельтраут была всего на 6 лет моложе Фриды, но иногда той казалось, что у нее появилась дочка, юная и наивная. Она и всплакнула над банкнотой с жалостливой надписью, потому что подумала об Эдельтраут. «Ведь и она могла такое написать», — сказала Фрида. «Дорогая, когда Эдельтраут получает деньги, хоть как заработанные, она не тратит время на душераздирающие надписи. Она все спускает на шоколад и журналы о кино. Кроме того, она не умеет писать». «Вообще-то уже немного умеет, я с ней занимаюсь». «Только не говори засранцу Мейеру. Он скажет, что единичные попытки не освободят деклассированные элементы, нужны скоординированные массовые действия». «Я не стремлюсь освободить деклассированные элементы. Я хочу, чтобы она могла прочесть мои списки покупок». В скважине скрежетнул ключ, и в комнату влетела Эдельтраут. В руке батон от разносчика, под мышкой дочка Зильке, плод чрезвычайно краткого романа с матросом. Об этом своем опыте в 14 лет Эдельтраут рассказывала с обезоруживающей откровенностью и неприходящим удивлением. «Он привел меня в меблерашку, справил свое дело, которое не шибко-то мне понравилось, и сказал, что сходит в сортир. Ну, через час я еще думала, что у него запор, и сообразила, что гад слинял лишь, когда хозяйка забарабанила в дверь и потребовала денег, которых у меня, конечно, не было. Нечего сказать, славный способ распрощаться с целкой». Сейчас Зильки, очаровательной жизнерадостной малышке с копной светлых, чуть ли не белых кудряшек, исполнилось 2,5 года. Разумеется, кудри ее были предметом восхищения и жутким искушением для Пауля и Отто, не упускавших случая их подергать. «Здравствуйте, фрау Штенгель и герр Штенгель. Я привела Зильке», — с порога объявила Эдельтраут. «Вы не против?» «Нет, конечно, мы всегда ей рады», — сказала Фрида. «Если мальчишки начнут дергать ее прелестные локоны, шмякни их деревянной ложкой». «Ладно, пойду еще чуток сосну», — зевнул Вольфганг. «Эдельтраут, окажи любезность, пока не включай пылесос, и постарайся одолеть искушение перекладывать ноты на пианино». «Конечно, герр Штенгель», — ответила Эдельтраут, машинально поменяв местами обрамленную фотографию и пепельницу на полке над газовым камином. Вольфганг ушел в спальню, а Эдельтраут, чрезвычайно довольная приказом не работать, приступила к последним новостям. «Слыхали?» — спросила она, задыхаясь от нетерпения. «Что?» «Пойнерты отравились газом». «Господи!» — ужаснулась Фрида. «Почему?» Еще не договорив, она поняла глупость вопроса, ибо ответ был очевиден. «Жили на почтальонскую пенсию Пойнерта без всяких доплат», — объяснила Эдельтраут. — Оставили записку, дескать, лучше наложить на себя руки, чем помереть с голоду. Продали всю мебель, чтоб им опять подключили газ. На голом полу рядышком улеглись перед краном на плинтусе и с головой накрылись одеялом. — Господи! — прошептала Фрида. — По-моему, очень-очень романтично, — сказала Эдельтраут. Ей еще не исполнилось 18, и оттого в ее подаче этой кошмарной истории сквозило неосознанное юношеское бессердечие. Фрида не находила здесь ничего романтичного. Совместная жизнь до старости романтична, а вот совместное самоубийство ужасно и очень печально. Мельком она видела Пойнертов, при встрече с ними раскланивалась, но ведать не ведала об окутавшем их отчаянии. Надо было с ними поговорить, спросить, все ли в порядке, не нужно ли чего. «И что толку?» — фыркнула Эдельтраут. «Вы же не вернете им обесценившиеся сбережения. Сегодня у табачного ларька одна тетка сказала, что всю жизнь копила, а теперь этих денег не хватит даже на пачку сигарет и газету. Вот и ответ. Нефиг копить. Получил — сразу трать». Она ссадила Зильке с коленей и загрохотала грязными тарелками в раковине. «Представляете, старики-то принарядились. Она в длинном бабушкином платье, он в форменном пиджаке и галстуке. О, картина! Разоделись, будто на воскресную прогулку в Тиргартене, а потом растянулись на голых половицах, укутав бошки одеялом. Вообще-то потеха». Малышка Зильки в развалочку проковыляла к близнецам. Остановилась перед ними, расставив крепкие босые ножки, скрестила руки на груди и глубоко задумалась. Наконец решение созрело, и Зильке грузно села на крепость Отто, развалив ее до последнего кубика. Разумеется, взбешенный Отто завопил, а Пауль покатился со смеху, суча ногами. Зильке встала и шагнула к крепости Пауля, которую ждала та же участь, и весело захихикала, оглядывая деревянные развалины двух грандиозных фортификационных сооружений. Настал черед Пауля вопить и Отто смеяться. Забыв о Зильке, причине их огорчения, братья принялись мутузить друг друга с воплями, катаясь по ковру. Зильке, явно довольная развитием ситуации, сверху навалилась на бойцов, восторженно хохоча. Фрида и Эдельтраут не успели утихомирить детей. Явился грозный Вольфганг с водяным пистолетом. Побоище стихло лишь после того, как троица насквозь промокла. Тогда пришлось ее раздеть и вывесить одежки на балконе. А ребятня затеяла свою наилюбимейшую игру. Мальчишки завалили Зильки подушками, собранными со всей квартиры, и под аккомпанемент ее неподдельно счастливого визга прыгали на мягкой горе. «Теперь уж бестолку ложиться», — вздохнул Вольфганг, разглядывая ребячьи конечности, устроившие змеиную свадьбу меж подушек, и поставил турку на плиту. «Днем выступать в Николас-Зее». «Могу я сварить вам кофе, герр Штенгель?» — бодро предложила Эдельтраут. «Нет, не можешь. В прямом смысле. Ты можешь сварганить непроцеженную бурду, которую называешь кофе, умудряясь сделать ее чересчур крепкой и в то же время совершенно безвкусной. Но вот настоящий кофе ты сварить не можешь. Так что лучше я займусь этим сам, если ты не против». «Как угодно», — пожала плечами Эдельтраут. «По мне главное, чтобы было теплое и жидкое». «Вот, ты сумела кратко выразить всю кошмарную суть». «Вы смешной, герр Штенгель». Вольфганг посмотрелся в полированный бок великолепного пианино Блютнер, сохранившего зеркальный блеск там, куда еще не доставали детские пальцы. «Пожалуй, побреюсь. Надо выглядеть презентабельно». «Я не успела очистить твой смокинг от потных разводов», — сказала Фрида. «Да еще надо гладить, потому что ты бросил его на полу в ванной, хотя миллион раз я просила тебя вешать одежду хотя бы на стул». Вольфганг взял смокинг и безуспешно попытался рукой разгладить складки, напоминавшие меха концертино. «Не понимаю, почему мы должны выступать в наряде метрдотеля», — сказал он. «Публика приходит нас слушать, а не разглядывать». «Ты должен быть красивым, сам знаешь. По-моему, единственный выход — купить второй смокинг. У тебя столько халтур, что один некогда почистить». «Все пляшут», — Вольфганг подал кофе Фриде. «Чудеса. Буквально все, правда. Бабки, калеки, легавые, фашисты, коммунисты, попы. Танцуют все. Чем инфляция бешенее, тем народ безумнее. Ей-богу, Берлин официально стал международной столицей чокнутых. Нью-йоркские парни, с которыми я играю, того же мнения, они и сами чокнутые. В Америке пляшут на крышах такси и крыльях аэроплана», — поделилась Эдельтраут. «Я видела в кинохронике. В том-то и дело, что для них танцы — забава, а для нас — лечебный курс», — сказал Вольфганг. прямо как последний бал перед концом света. — Не говори так, Вольф, — вскинулась Фрида. — Я же только диплом получила. — Нам-то лабухом лафа. Мы обожаем инфляцию, военные репарации и чертовых французов, оккупировавших Рур. Мы счастливы, что Марка угодила в кроличью нору и очутилась в стране чудес. Чем стране херовее, тем у нас больше работы. Сегодня у меня 5 выступлений. Представляешь, 5! В обед играем вальсы для бабок и дедов, потом обслуживаем танцы вековух, мечтающих о елдаке. Вольфганг! Вы смешной, Герштенгель. Нет, правда, вся страна пустилась в пляс. К восторгу Эдельтраут и малышей Вольфганг отбил степ. В конце войны он освоил это искусство, дабы повысить свою концертную ставку. — Да, бананы не завезли, — напевал он, чеканя ритм, пятка-носок. — Нынче не завезли бананы. Фрида улыбнулась, но ее изводила мысль о тех, кто не плясал, о тех, кто в пустых домах замерзал на голых половицах. После очень недолгой отлучки голод с отчаянием вернулись, и немощные дети и старики умирали сотнями. Танцевальное поветрие накрыло родной город, для многих став пляской смерти.